частым общением поостыли и стали видеться изредка. Гения надумала вдруг поступить на курсы иностранных языков, занятия вечерние, некогда ходить по гостям и театрам, а вскоре она объявила, что беременна. Неверов тогда думал, как обидно, что беременность совпала с охлаждением их супружества. Он где-то читал, что это обедняет личность будущего человека. Теперь, только теперь, Неверову открылось, что Женины нервы, слезы и прочее были не от раскаяния. Она переживала иное. Неожиданно уехал Василий в другой город. Вероятно, остыл, отрезвел. Испугался рождения ребенка. Пусть Неверов размазня, растяпана, семья сохранилась. И дети росли с отцом. А что же та другая семья? Василий и тата. О них Неверов ничего не знал. Он отвернулся от телевизора и спросил у Генриетты. Жена Василия Степановича, как она? Что? Как она? Что, жена? Праведница явно нервничала. По лицу ее пошли красные пятна. Ну, что было с ней, когда она узнала? Ничего с ней не было. Уехала к матери. Хм, да что ты вдруг развспоминался? Нет, я не о том, что уехала к матери. Как она перенесла измену мужа? Ну, почему я знаю как? Я не интересовалась. Перенесла и перенесла. И вообще, чего ты пристал ко мне с Василием Степановичем? Так ты же сама начала разговор. Он помолчал, но потом все же спросил. Скажи, а дети у него были? Кроме сына, был кто? Дети у него давно уже взрослые, как наши. От той жены или от другой? Она встала, со стуком оттолкнув кресло. Хватит об этом. Что было, то было. 20 лет прошло. Давно забыть пора. Мы расквитались, и ладно. К чему все это? Идем лучше чаю выпьем. Все же она знала свою вину. Иначе к чему было спрашивать вдруг? Хочешь, я завтра торт испеку? Твой любимый с орехами. Трудно представить, но факт. Торт, который Генриетта делала множество раз, был совершенно испорчен. Он превратился в несъедобную клейкую кашу. Почему? Необъяснимо. Праведница утверждала, что муку высшего сорта в магазине смешали с каким-то несъедобным порошком. Она собирается написать об этом в жалобную книгу. Да, праведницы всегда правы.